Глава 7. «Кто ты?» Два коротких слова, произнесенные мной в тишине комнаты, разорвали напряжение, словно раскат грома. Я стоял в дверях спальни, тяжело опираясь плечом на дверной косяк, и смотрел прямо на нее. Девушка в свадебном платье стояла ко мне спиной. Ее фигура казалась чуть меньше и хрупче, чем я ожидал. Но именно сейчас это казалось неважным. Гораздо важнее было понять, почему мое сердце так тревожно билось. Почему я ощущал этот странный, тревожный холод в груди. Она резко вздрогнула, чуть не выронив из рук фату, и медленно повернулась ко мне лицом. Ее глаза расширились от страха, лицо побледнело, словно она увидела призрака. «Я Алия», — прошептала она едва слышно, неуверенно. «Нет», — отрезал я холодно и бескомпромиссно. Мое чутье не могло подвести. Что-то было не так. Я это сразу почувствовал. Я резко захлопнул за собой дверь. Звук разнесся по комнате, словно гром среди ясного неба. Она вздрогнула еще сильнее и шагнула назад. Я двинулся ей навстречу, медленно и уверенно, словно охотник, приближающийся к пойманной добыче. «Ты решила, что сможешь меня обмануть?» Мой голос звучал тихо, но каждая нота в нем была наполнена угрозой. Она молчала, не сводя с меня испуганного взгляда. Я подошел ближе, заставляя ее отступать назад, до тех пор, пока ее спина не уперлась в край кровати. Ее дыхание стало прерывистым, и я заметил, как мелко дрожат ее руки. «Ответь мне, кто ты такая?» Повторил я вопрос, чувствуя, как внутри начинает нарастать ярость. «Малия», — едва слышно произнесла она. Ее голос почти сорвался на всхлип. Ее слова были для меня как удар. Я отступил на шаг назад, чувствуя, как злость и обида охватывают меня все сильнее. «Малия», — произнес я ее имя, словно пробуя его на вкус, и вдруг вспомнил свидетельство о браке, которое выдал мне Мула. Я быстро достал его из кармана и взглянул на него. На бумаге четко и ясно было написано имя — Малия Азимова. Я медленно поднял глаза и посмотрел на нее. Она все еще стояла, вжавшись в кровать, не в силах пошевелиться. Слезы блестели в ее глазах. Она выглядела такой беззащитной, такой невинной, что на мгновение меня пронзило странное чувство жалости, но это быстро сменилось гневом. «Ты знала, что творишь, когда шла на этот обман?» — спросил я резко и холодно. «Я не хотела», — прошептала она еле слышно. «Это не я». «Не ты?» — повторил я с издевкой. «Ты стоишь передо мной в свадебном платье своей сестры и утверждаешь, что это не ты?» «Таймур, пожалуйста, послушай». Ее голос сорвался, слезы потекли по щекам. «Нет, Малия, слушать будешь ты». Мой голос стал еще жестче. «Ты теперь моя жена. Перед Аллахом, перед людьми. И я не допущу, чтобы из-за вашего глупого обмана моя семья и я лично оказались опозоренными». Я резко сделал шаг навстречу. И она испуганно вздрогнула, зажмурившись. Я смотрел на нее, понимая, что теперь моя жизнь уже не будет прежней. Я хотел наказать ее, наказать всех, кто посмел сыграть со мной в эту подлую игру. «Ты хотела меня? Получай!» — сказал я холодно, и голос мой звучал низко, почти хрипло, от гнева и напряжения. «Теперь ты моя жена, и будешь ею во всем!» Я приблизился так близко, что чувствовал ее дыхание. Она задрожала всем телом, и это вызвало во мне странное чувство. Смесь злости и желания. Мои руки сами потянулись к ней, прикасаясь к ее плечам. И я почувствовал, как она напряглась от моего прикосновения. Я резко отбросил фату, и ее волосы рассыпались по плечам. Она попыталась отвернуться, но я удержал ее за подбородок, заставляя смотреть прямо мне в глаза. «Ты выбрала это сама, Малия. Запомни это». Она попыталась что-то сказать, но я не дал ей этой возможности. накрывая ее губы своими, подавляя ее слабое сопротивление. В этот момент я понял, что пути назад больше нет. Она теперь была моей женой, и это значило, что я имел полное право на нее. Я чувствовал злость и желание одновременно, и они смешивались в одно, заставляя меня забыть обо всем на свете. Я знал, что сегодня ночью покажу ей, что значит быть моей женой, даже если для нее это окажется настоящим наказанием. Малия. Его губы коснулись моих неожиданно, резко и властно, не давая мне возможности отстраниться или протестовать. В этот момент все во мне замерло, замерло в испуге и каком-то странном незнакомом ощущении. Я никогда раньше не целовалась, и его прикосновения казались мне чем-то запретным, невероятно неправильным, но при этом удивительно волнующим. Таймур держал меня крепко, словно боялся, что я могу исчезнуть или убежать от него. Его руки были сильными и властными. Одна из них плотно сжимала мою талию, притягивая ближе к нему. Другая была погружена в мои волосы, слегка приподнимая мое лицо навстречу ему. Я чувствовала каждое движение его пальцев, каждое прикосновение, и от этого мое сердце билось с невероятной скоростью. Его поцелуй был требовательным и властным, словно он хотел не только наказать, но и владеть мной полностью. Мои губы дрожали под его напором. Я попыталась отвернуться, но он снова заставил меня смотреть на него. Его взгляд проникал в самую глубину моей души, лишая возможности сопротивляться. От него пахло чем-то таким манящим и дорогим, что кружило голову. Его аромат, смешанный с едва уловимыми нотками древесного парфюма и кожи, заставлял меня чувствовать себя слабой и беззащитной. Я не понимала, что происходит со мной, не понимала своих чувств. То ли это был страх, то ли отвращение, то ли наоборот, нечто совершенно противоположное, нечто, о чем я боялась даже думать. Его пальцы скользнули по моей шее, заставляя меня дрожать еще сильнее. Кожа покрылась мурашками, я чувствовала, как он нежно и властно касается каждого сантиметра моего тела. Он был таким большим, таким мощным, а я рядом с ним ощущала себя хрупкой и беззащитной. Его дыхание стало глубже, горячее. Он слегка приоткрыл губы и поцеловал меня еще сильнее, настойчивее, словно хотел сломить все мои преграды, разрушить все мои защиты. В какой-то момент я забыла обо всем на свете, забыла о том, что это неправильно, что я должна сопротивляться, бороться. Я просто утонула в этом странном, волнующем ощущении, в его силе и властности. «Малия!» — прошептал он мое имя. Его голос прозвучал низко и хрипло от напряжения. И это вызвало во мне новую волну странного волнения и страха. Я хотела что-то сказать, протестовать, но его губы снова накрыли мои, не давая возможности произнести ни слова. Он целовал меня снова и снова, требовательно и страстно, словно пытался убедить не только меня, но и себя в том, что теперь я принадлежу только ему. И я понимала, что сопротивляться бесполезно, что я уже сдалась ему, сдалась этому странному, пугающему и одновременно такому манящему чувству, которое захватило меня полностью и не оставило шансов вырваться. Таймур. Ее губы были невероятно сладкими, нежными, такими, что я терял способность думать. Никогда раньше я не позволял себе думать о Малии так, но сейчас она была здесь, в моих руках, такая беззащитная, податливая и невероятно притягательная. Моя злость, которая бушевала во мне еще минуту назад, теперь стремительно превращалась в страсть, такую горячую и всепоглощающую, что я едва мог себя контролировать. Я целовал ее снова и снова, проникая языком глубже, пробуя ее вкус, запоминая каждый изгиб ее губ. Она пыталась сопротивляться, слабо упираясь ладонями мне в грудь. Но это только распаляло меня еще сильнее. Я почувствовал, как она дрожит в моих руках. От страха, от волнения, от неизвестности. Мои пальцы торопливо начали расстегивать маленькие пуговички на ее спине, одна за другой. И когда платье слегка ослабло, я мгновенно запустил ладонь под ткань. Ее кожа была бархатистой, теплой, и от этого касания мое сердце застучало еще быстрее. Малия тихо всхлипнула, сжалась под моими пальцами, пытаясь отстраниться. «Таймур, не надо!» – прошептала она, но голос ее был тихим и дрожащим, совсем не таким убедительным, каким должен был быть. Я не слушал. Я уже не мог остановиться. И даже не хотел. Моя рука двигалась уверенно, распаляя ее тело, которое предательски реагировало на каждое мое прикосновение. Когда мои пальцы коснулись застежки ее лифчика, она вздрогнула сильнее, попыталась закрыться руками. Но я осторожно, но настойчиво отвел их в сторону. «Не бойся», — хрипло прошептала я, целуя уголок ее губ, затем щеку, опускаясь к нежной коже ее шеи. «Я не причиню тебе боли». Мои пальцы быстро справились с застежкой, и лифчик ослаб, открывая доступ к ее груди. Я почувствовал, как она резко вдохнула, пытаясь вырваться, прикрыться. Но я крепко удерживал ее, мягко и уверенно. Опустив платье с ее плеч, я увидел ее обнаженную грудь, нежную, округлую, с упругими розовыми сосками, которые мгновенно затвердели от прикосновения холодного воздуха и моего горячего взгляда. Я не мог оторвать глаз от ее тела. Малия покраснела, закрыла глаза от смущения и стыда, тихо всхлипывая. Но даже это казалось мне безумно возбуждающим. Я протянул ладонь, накрыл ее грудь, лаская большим пальцем сосок, чувствуя, как он твердеет и упирается в мою кожу. Она ахнула, выгнулась. Ее дыхание стало частым и прерывистым. Я почувствовал, как внутри меня разгорается огонь, который я уже не мог потушить. Не прекращая ласкать ее грудь, я снова накрыл ее губы поцелуем, заставляя ее забыть обо всем. Ее сопротивление слабело с каждым новым прикосновением. Она начала поддаваться моим ласкам, невольно выгибаясь, желая большего, хотя сама этого еще не понимала. Мои руки опускались ниже, исследуя ее стройную талию, гладкий живот, медленно стягивая вниз ткань платья. Когда моя рука скользнула по ткани ее платья ниже, к бедрам, Малия вздрогнула сильнее, попыталась сомкнуть ноги, инстинктивно сопротивляясь новому, незнакомому ощущению. «Пожалуйста, Таймур, не надо!» Голос ее звучал так беспомощно, что во мне проснулось не только желание, но и странная, неожиданная нежность. «Все будет хорошо», — прошептал я ей на ухо, успокаивая, хотя сам горел желанием овладеть ей, почувствовать ее полностью своей. Я медленно и бережно продолжил ласкать ее тело, открывая для нее этот мир удовольствия, который она еще не знала. Ее тело постепенно расслаблялось, дрожь становилась иной. Не от страха, а от растущего наслаждения, которое она уже не могла скрыть. И в этот момент я понял, что хочу не просто взять ее, а сделать ее своей навсегда, навеки связать ее с собой, так, чтобы она принадлежала только мне, каждой частичкой своего тела и души.